Ты еще мне штраф будешь выписывать? Аня прикрикнула на него: «Стой, где стоишь!» Но Понцели продолжал идти, тыча в нее пальцем, словно собираясь проткнуть насквозь. «Не возьму я от тебя никакой квитанции. Ты отпустила насильника на свободу? Может, тоже хочешь счастье попытать? Ты, сука!» «Хватит!» Анни бросила блокнот на крышу патрульной машины и потянулась к наручникам, висящим у нее на поясе. «Лицом к машине! Быстро!» «Пошла ты!» Понцели, не твердо держась на ногах, развернулся и двинулся к своему пикапу. «Пусть меня остановит настоящий коп, а не какая-то девка!» «Быстро! Лицом к машине! Ты упрямый осел! Иначе я сделаю тебе больно!» Аня зашла сзади, защелкнула наручники на правом запястье и заломила руку за спину. Она попыталась развернуть его, изо всех сил давя на руку. Понцели покачнулся, заставив ее потерять равновесие, и тут же обернулся, чтобы нанести удар. Их ноги сплелись, словно в безумном танце, и они вместе рухнули на дорогу и покатились к кювету, рыча и нанося друг другу удары. Понцели изрыгал ругательство прямо в лицо Анни, вызывая тошноту зловонным дыханием. Он попытался опереться на руку и подняться, но схватил Анни за грудь. Анни ударила его в подбородок, а потом заехала локтем в лицо. Понцели привстал на одно колено и попробовал встать, а его кулак тяжело обрушился на нос Анни. «Ах ты, сукин сын!» Выругалась она, кровь потекла у нее по губам. Анни вскочила на ноги и ударила Понцели головой о машину. «Ты выбрал не слишком удачный день, чтобы связаться со мной, коротышка!» — прорычала она, застегивая наручники на свободной руке. «Ты арестован по обвинению во всех мерзких преступлениях, которые я только смогу вообразить!» «Я требую настоящего полицейского!» — завопил Понцели. «Это Америка, у меня есть права, я имею право хранить молчание!» «Тогда почему бы тебе не заткнуться?» — рявкнул на него Анни и повела к полицейской машине. «Я не преступник, у меня есть права!» «У тебя дерьмо вместо мозгов, вот что у тебя есть!» «Мужик, ты сам вырыл себе такую яму, что тебе понадобится землечерпалка, чтобы вылезти наружу!» Анни затолкала пьяного на заднее сиденье и захлопнула дверцу. Мимо по шоссе в сторону придорожной забегаловки мчались машины. Парень с козлиной бородкой выглянул в окно и сделал неприличный жест. Она ответила ему тем же и села за руль. «Ты самая настоящая нацистка! Вот ты кто!» — орал Понцели, долбя ногами в сиденье Анни. «Ты проклятая нацистка!» Она вытерла кровь рукавом рубашки. «Попридержи язык, Понцели, будешь выступать, отвезу тебя к болотам и пристрелю, как собаку». Анни посмотрела на себя в зеркало заднего вида и, берясь за микрофон, выругалась. Со среды еще остался синяк, теперь прибавился разбитый нос. Она выглядела так, словно продержалась 5 раундов против Майка Тайсона. «Говорит Чарли один. Я везу пьяного водителя. Спасибо, что ничем не помогли!» Понцели продолжал орать, когда Анни привезла его в участок. Она давно уже перестала слушать его вопли. Ее собственный гнев приглушил его слова до безобидного шума на заднем плане. А что, если бы Понцели ранил ее и завладел ее пистолетом? Как бы все прореагировали? Ассоциация помощников шерифа проголосовала за то, чтобы оплатить услуги адвоката для Фуркейда. Может быть, они проголосовали и за то, чтобы не вмешиваться, если Анни будут убивать. Ее на собрание не пригласили. Она приехала в пересменку. Самое время для всякого трепа и соленых шуток за чашкой крепкого кофе. Расслабленные улыбки застыли на лицах и исчезли, как только Анни показалась в коридоре. «Что?» — поинтересовалась она, никому, собственно, не обращаясь. «Разочарованы, что я все еще цела?» «Разочарованы тем, что вообще тебя видим», — пробормотал Малин. «А ты что думал?» — требовательно спросила она. «Что если ты выкинешь меня из эфира, то я вообще исчезну?» «Я понятия не имею, о чем ты говоришь, Брусар. Ты просто истеричка. Если ты чем-то недоволен, то будь мужчиной и скажи мне об этом в лицо, а не устраивай эти свои подростковые шалости. Проблемы в тебе самой, Брусар!» Малин открыто бросил ей вызов. «Если не справляешься с работой, уходи!» «Я справляюсь с работой. Я как раз выполняла мою работу». «Что, черт побери, здесь происходит?» — в коридоре появился сержант Хукер. Слишком рассерженная, чтобы соблюдать субординацию, Анни повернулась к нему. «Кто-то мешает работе моей рации», —